Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я продолжаю беседу о том, как на Русь пришло христианство. В трех синоптических Евангелиях, а также в Евангелии от Иоанна, о активности святого апостола Андрея говорится в нескольких местах и при разных обстоятельствах. Последний раз о имени Андрея упоминается, что он был среди группы учеников, возвратившихся с горы Вознесения, и находились все вместе в Большой Горнице. Среди них был и Андрей. Деяния апостольские, 1 глава, 13 стих. После этого происшествия о Андрее не упоминается на страницах Священного Писания, и оно совершенно исчезает со страниц Нового Завета. Зато о деятельности святого апостола Андрея сохранилось много традиций и преданий, действительных, которые могут соответствовать исторической действительности, и фантастическо-сомнительных, и во многих случаях противоречивых одна другой. О сути этих традиций и преданий я передам в сокращении и так, как о них написано. Передаю их с той надеждой, что уважаемые слушатели сами смогут отличить, что есть поделочное и искусственное, и что правдивое. А сделать это можно на том же основании, как мы отличаем настоящую розу от искусственной. Одна из традиций говорит о деятельности святого апостола Андрея, что он трудился в Ахаии, Фракии и Лидии. Об этом написано в апокрифических деяниях святого апостола Андрея, что он благовествовал Евангелие в Ахаии и иных частях Греции. В иных преданиях говорится, что апостол Андрей долгое время трудился в Иверском королевстве, то есть Грузии, посещая и трудясь в Армении, Сванетии и Осетинии, в окрестностях Кавказских гор. Говорится также, что продолжительное время он трудился в Тавриде, Феодосии, Херсоне и Крыму. Возвратившись обратно в Грецию, он обратил к Господу христианство область Эпир, северная часть Греции. Обходя области Фракии, северной части Греции, он достиг Понеса, Ахайской области, и города Парты, где ему суждено было пострадать и умереть за свидетельство о Господе Иисусе. Согласно этих традиций, святый апостол Андрей является и покровителем Греции. О смерти Андрея сохранились предания, что он умер мученической смертью в городе Парты в Ахаии, на берегу Пелопоннеса в Греции, и был распят в этом городе на Андреевском кресте, имеющего форму буквы X. По приказу римского императора Константина, его телесные останки были перенесены в Константинополь и похоронены вместе с останками святого евангелиста Луки и апостола Тимофея в храме, построенном Константином. Во время Пятого крестового похода, когда крестоносцы овладели Константинополем, папский легат Петр с дозволения папы Иннокентия III перенес так называемые мощи апостола Андрея в Италию, в свой родной город Амальфу. Там они и по настоящее время. Но голова апостола осталась в Ахаии, у владетелей Морейских. Последний из них – Фома, брат греческого императора, отец великой княгини Софии, супруги великого князя Яна III, перенес честную главу апостола в Рим, где она находилась в храме святого Петра. О кисти правой руки апостола Андрея существует такое предание, цитирую: «Кисть правой руки святого Андрея со сложенными тремя перстами находится у нас в Москве, в Успенском соборе. Ее принес в благословение царю Михаилу Федоровичу от Вселенского патриарха Парфения, архимандрит Солунский, Галактион. Патриарх Всероссийский Иоаким обличал ею раскольников в их неправильном сложении креста. Конец цитирования. Возможно, что для этой цели и появилась в Москве эта рука со сложенными тремя пальцами, чтобы нею обличать староверов, которые были в оппозиции к реформам патриарха Никона. Их не только обличали этой рукою, но жестоко преследовали и сжигали на кострах. Очевидно, что святой апостол Андрей за своей жизнью не крестился ни двумя пальцами, ни тремя, потому что он, как и все апостолы, кроме евангелиста Луки, были евреями. Святый апостол Андрей считается также покровителем Шотландии. На основании того, что согласно Божьей традиции во время крестовых походов, рука апостола Андрея была принесена святым Рогулом в Шотландию. Библейская энциклопедия, том 1, страница 154. Иные исторические проблески бросают некоторый свет на двух дружинников варяжского князя Рурика, которые стали владетелями города Киева. Их имена – Аскольд и Дир. Во время одного неудачного похода на Царгород сильная бура разогнала их флотилию и потопила многие челны. Спасшиеся от смерти, многие из них познали, что существует лишь один истинный Бог, сотворивший небо и землю. Они оставили язычество, приняли Христову веру и были крещены в Царгороде. Среди этих крещенных были Аскольд и Дир, и иные. Оба эти владетели города Киева в 891 году были убиты князем Олегом, называемым Вещим. Из сведений летописца Нестора видно, что среди княжеского двора Олега Вещего были уже христиане, которые при заключении договора с Грецией то языческие послы подписывали этот документ, присягая на имя языческого бога Перуна. Христианские же послы давали обет на Евангелие. Аскольд и Дир и княгиня Ольга приняли христианство из Византии, Греции. По словам летописи, княгиня Ольга была крещена в Константинополе в 957 году. После смерти своего мужа, князя Игора, убитого древлянами, управляла Русью. Таким родом среди княжеского двора были уже христиане. Князь Владимир в начале своего княжения в Киеве отличался жестокостью, расположением к многоженству, полигамии и особенной ревностью к языческой вере. По его приказанию везде ставились идолы, которым приносили жертвы, иногда даже человеческие. Особенным почетом пользовался идол Перун, которого чтили как бога грома и молнии. Идол этот стоял недалеко княжеского дворца. Идол был сделан из дерева, но был украшен золотом и серебром. Как говорится в существующем предании, что князь был умным и любознательным, любившим рассуждать о вере. Князь Владимир скоро пришел к заключению, что нужно переменить свою языческую веру. Такое расположение князя Владимира рассуждать о вере привлекало в Киев многих проповедников, которые не упускали случая предложить князю принять их религию. Первым были магометане. На вопрос князя, какова их вера, они отвечали: «Веруем в Бога на небесах сущего, а также имеем пророка Его Магомета, который дал нам такой закон, по которому можем иметь жен, сколько пожелаем. Но при этом дал также закон обрезания, и не есть свиньего мяса, и не пить вина». Не понравилось Владимиру особенности обрезания, не кушание свиньего мяса и не пить вина, и он не принял их веры. После этого приходили князю евреи. Они предлагали князю принять их веру и очень хвалили ветхозаветний закон. На вопрос князя: «А где же ваша земля и отечество?» Евреи отвечали: «Бог наш разгневался на отцов наших и рассеял их по всему лицу земли, и мы не имеем отечества». Князь на это сказал: «Чего же вы хотите? Не того ли, чтобы и с нами случилось то самое?» И прогнал их от себя, как говорит эта традиция. Приходили также представители от римского папы, но успеха не имели. Я продолжу эту беседу о обращении князя Владимира в следующей беседе.